среди людей человеком быть еще труднее. Веру сытых дикарей, чьи запросы с каждым днем сильнее. С тех пор, как я лишился юных грез, мой разум мучает один вопрос. Так что такое человек природы, царь, творение Божье или Божья тварь? Догмы обрекли сердца, разделяя этот мир на части. Веру в общего Творца превращая в войны и напасти. С тех пор, как я увидел реки слез, мой разум мучает один вопрос. Так что такое человек природы, царь, творение Божье или Божья тварь? Открыв нам тайны мироздания, начнутся выше сил, мы живем, не приходя в сознание. С тех пор, как я услышал шепот звезд, мой разум